Тема интересовала Эдуарда, но он видел, что это всего лишь вступление. Матери была нужна его помощь, но в нем росла уверенность, что помимо этого она намерена дать ему бой в связи с Григуаром. Раньше она бы не стала ходить вокруг да около. Раньше, но не теперь. Теперь она проявляла осмотрительность, и Эдуарда осенила. Она опасается его оскорбить. Это открытие его удивило. «Мой милый Эдуард», — наконец перешла она к главному, — «я бы хотела поговорить об этом мальчике». «Григуаре?» «Да, Григуаре». Она слегка поджала губы. «Знаешь, Эдуард, об этом идут разговоры. Говорят очень злые и обидные вещи». «Мне это безразлично. Пусть болтают, что вздумается». «Конечно, конечно», — миролюбиво произнесла Луиза. «Я понимаю, ты в щекотливом положении. Разумеется, Жан-Поль был обязан об этом позаботиться. Но тут вмешался ты». «Кто-то же должен был вмешаться». «Не могу понять, зачем?» «Да еще утратив чувство меры». Луиза вскинула голову. «Поселить мальчика в своем доме? Относиться к нему так, словно это твой родной сын, законный сын? Эдуард, ты оказываешь ему дурную услугу, когда таким образом вырываешь ребенка из его окружения. Общество никогда не будет считать его до конца своим, тебе это известно. А вернуться в свой прежний дом он уже не сможет. Ему не найдется места, от ворон он отстанет, а к павам...» Эдуард отвернулся. Он разозлился, его так и подмывало ответить, что Луизе-то удалось заставить французский свет признать и принять ее, несмотря на ее происхождение и предков. Но он сдержался. «Место мальчика рядом со мной», — сказал он упрямо. «И только это для меня сейчас важно». «Но как же такое возможно?» Луиза распирала от негодования. «Разумеется, ты к нему привязался. Но ты же не можешь не видеть. А его акцент, Эдуард? Ему ведь, знаешь, до конца от акцента никогда не избавиться. И вид у него такой неприветливый, взгляд бегающий, никогда мне в глаза не смотрит. Просто потому, что при вас он стесняется и робеет», — вздохнул Эдуард. «Кстати, почему бы вам не попробовать? Позвольте его сюда привести. Попытайтесь его разговорить. Увидите, когда на него ничего не давит, он становится очаровательным. Маменька, это же ваш внук. Неужели вы хоть раз не сможете переступить через предрассудок?» Воцарилось неловкое молчание. Луиза наградила его долгим, задумчивым взглядом. Он видел, как она обдумывает ответ, как взвешивает все плюсы и возможные минусы такой встречи. В тот миг, когда мать опустила глаза и покорным жестом выразила согласие, он понял. Она, наконец, признала, что он ей необходим. Эдуард с горечью на нее посмотрел. Когда ребенком он отчаянно нуждался в ее любви и предлагал ей свою, она от него отворачивалась всякий раз. Теперь же ей от него было что-то нужно, и она с готовностью уступала. В его любви она и сейчас не нуждалась, только в советах, в его финансовом гении. Что ж, — подумал он холодно, — тоже сделка в своем роде. «Хорошо, Эдуард, приезжай с ним через неделю на чай. Попытаюсь ради тебя». Так она дала знать, что капитулировала и признала. Расстановка сил между ними изменилась в его пользу. Наблюдая за ней, Эдуард задался вопросом. Она хотя бы понимает, что спохватилась слишком поздно. Григуар не хотел ехать к Луизе. Визиту в Фобур-Сен-Жермен он противился с упрямством и упорством, удивившими Эдуарда. «Она меня не любит», — повторял он жалобно, — «я знаю. Не хочу я к ней ехать». И никакими уговорами Эдуард не мог одолеть это сопротивление. В день визита Григуара подготовили со всей тщательностью, сделали новую прическу, и он вымылся под личным присмотром камердинера Джорджа. Впрочем, без особого рвения. Мальчика облачили в новый костюмчик из серой фланели, галстук, белую рубашку и безукоризненно начищенные ботинки. Всю дорогу до Парижа он просидел на заднем сиденье с замкнутым выражением, сложив руки на голых коленках. Эдуард так и эдак пытался его разговорить, заставить расслабиться. Впустую. Григуар упорно отмалчивался. Когда машина остановилась у дома Луизы, Григуар испуганно воззрился на Эдуарда. Тот взял его за руку и пожал. «Полчаса, Григуар, всего полчаса. Не нужно бояться». Григуар вошел в дом на негнущихся ногах, словно кукла. В гостиной он долго не решался сесть, а потом, когда Луиза в своем розовом шелковом платье вплыла в комнату, так растерялся, что забыл встать. Он вспомнил, но уже с запозданием, и неуклюже вскочил, едва не опрокинув маленький столик в форме подковы. «Григуар, как мило, что ты меня навестил! Садись, садись, пожалуйста!» Луиза поправила столик, возможно, чуть-чуть нарочито. Григуар залился краской и медленно опустился на стул. «Что ж, Григуар, мне не терпится тебя послушать. Ты должен мне все-все рассказать. Что ты делаешь, и хорошо ли тебе в Сен-Клу, и как продвигаются занятия? Ты прилежно учишься? Эдуард учился усердно, но ведь мой милый Эдуард был очень умным мальчиком». Так она начала и продолжала в том же духе. Эдуард беспомощно следил за ней, а Луиза бомбардировала Григуара вопросами, на которые тот, заикаясь, отвечал все короче и односложней. Две горничные сервировали стол к чаю. Григуар балансировал на самом краешке стула. Луиза разливала из серебряного чайника в чашки севрского фарфора. «Эдуард, передай, пожалуйста, Григуару. Да, поставь на столик, вон там, спасибо. А теперь не хотите ли отведать вот этих?» Она показала на серебряное блюдо с малюсенькими бутербродами с огурцом. «Или этих?» Еще одно блюдо с изысканно разложенными бисквитиками и третье с миниатюрными пирожными. Английский чай. Эдуард обожал английский чай, когда мы жили в Лондоне. А мальчикам ведь всегда хочется есть, правда? Итак, Григуар, чем тебя угостить? Я специально для тебя выбирала. «Спасибо, мадам, ничем», — ответил Григуар, подняв худенькое личико и сжав губы. — «Ничем?» — Луиза изобразила удивление. — «Правда, ничем? Ну, конечно, ты, может быть, не привык. Эдуард, прошу тебя». Эдуард привстал, взял бутербродик и мрачно опустился на стул. Григуар не мог пошевелиться из-за шаткого предательского столика в форме подковы, на котором стояли тарелочка, чашка и блюдце северского фарфора. Мальчик застыл, убрав ноги под стул и прижав руки к телу. «Так, скажи, Григуар, — весело спросила Луиза, нарушив молчание, — если ни латынь, ни арифметика тебе не по вкусу, то что же ты любишь? Ведь что-то, вероятно, тебе по душе?» «У Григуара золотые руки, — поспешил вставить Эдуард. — Он умеет разобрать и собрать часы, и автомобильный мотор. Тут ему Франсуа помогает. Правда, Григуар?» «Бывает». Григуар угрюмо уставился в пол. «Теперь он мне не нужен. Я и без него справляюсь». Он поднял глаза и посмотрел на Луизу. «На той неделе Я сам разобрал и собрал мотор у Порше. А дядя Эдуард обещал, что скоро даст мне поработать с Астон Мартином. Это моя любимая марка. То было его самой длинной фразой за весь день. Эдуард прочитал в его глазах отчаянную мольбу о поддержке. Луиза, вероятно, тоже ее заметила, потому что коротко рассмеялась и сказала: «Как мило, Григуар! Но я имела в виду не совсем это. У Эдуарда, не сомневаюсь, и без тебя хватает автомехаников. О, у тебя пустая чашка. Быстро же ты успел выпить. Дай-ка я налью». Такую откровенную грубость Эдуард уже не смог стерпеть. Но не успел он открыть рот, как Григуар встал, взял со стола чашечку с блюдцем и пошел к Луизе, которая, улыбаясь, подняла серебряный чайник. Не дойдя до нее полуметра, Григуар уронил чашку, которая ударилась о пол и разлетелась в осколки. Луиза огорченно вскрикнула. Эдуард поднялся, а Григуар застыл на месте, уставившись на черепки. «Нарочно или нет?» — подумал Эдуард. Но решить не мог, так быстро все это случилось. Григуар отвел взгляд от разбитой чашки и посмотрел на Луизу. «Простите», — сказал он, изобразив голосом огорчение. «Она разбилась. Какой же я неуклюжий!» Как он ни старался скрыть вызов, голос все-таки выдал его. Луиза поняла и покраснела. Эдуард тоже понял и окончательно убедился, что чашка упала не случайно. Больше об этом не говорили, и вскоре гости откланялись. Всю дорогу Григуар просидел молча, но на подъезде к Сен-Клу вдруг тревожно спросил Эдуарда: «По-моему, меня больше не станут туда приглашать, после того, как я разбил чашку. А вы как думаете?» У мальчика на лице так ясно читалась надежда, что Эдуард подавил невольную улыбку. «Ну, мама, конечно, не будет гневаться, ведь это всего лишь чашка. Но, видимо, мы воздержимся от дальнейших визитов пока что». Он помолчал. «Григуар, ты это сделал нарочно? Скажи мне правду». Мальчик нахмурился. Эдуард понял, что он хотел было соврать, но передумал. «Она меня не любит», — наконец произнес Григуар, все с тем же тихим упрямством. «Я говорил вам, что не любит. Я же говорил, что не хочу туда ехать». Это нельзя было назвать ответом, но все было сказано. Почувствовав в словах Григуара что-то от непримиримости Жан-Поля, а также уловив интонацию глухого упрямства, с каким кое-кто из рабочих в его луарском поместье сопротивлялся всем доводам и нововведениям, как-то издревле свойственный крестьянам с их ограниченным здравым смыслом, Эдуард вздохнул и решил поставить на этом точку. «Чем скорее забудется, тем лучше», — подумал он. Но больше он не станет делать из Григуара мишень для злобных выпадов Луизы. Прошли дни, миновали недели, и когда Григуар убедился, что новые поездки в Фубур-Сен-Жермен ему не грозят, он снова превратился в открытого миру, жизнерадостного мальчугана. Весной того же 1955 года, вскоре после описанного визита, учитель, которого Эдуард пригласил к Григуару, нашел себе новое место и уехал. Подыскивая ему замену, Эдуард вдруг вспомнил о Хьюго Глендиннинге. За прошедшие годы они несколько раз случайно встречались. От крестьяна, кузена Хьюго, Эдуард знал, что дела у последнего обстоят не блестяще. Несколько лет тому назад престижную должность преподавателя в Вестминстере закрыли, а другого хорошего места Хьюго не удалось добиться. Внутренний распорядок крупнейших частных школ — объяснил Кристиан, — «не подходит Хьюгу. Слишком уж он большой индивидуалист и чудак». Кристиан не сомневался, что тот с радостью приедет во Францию поработать для Эдуарда. «В Англии спрос на частных учителей последнее время упал», — с улыбкой заметил Кристиан. «Времена меняются». Эдуард принял решение не без колебаний. Он предпочел бы отдать Григуара в школу, чтобы тот воспитывался с другими детьми. Но мальчик, упустив несколько лет, отставал в занятиях. Эдуард опасался, что одноклассники будут его дразнить. «Нужно дать Григуару еще пару лет», — сказал он себе. «Пусть нагонит ровесников и обретет уверенность в собственных силах». Он подумал, что Хьюго радикально изменил его, Эдуарда, образ мышления, научил вести спор и ставить вопросы. Он подумал о даре Хьюго пробуждать интерес и будить мысль. Он напомнил себе о преданности Хьюго своему делу, о его мудрости, доброте и остроумии. В ушах у него зазвучал голос Хьюго, читающего стихотворные строки, которые Эдуард помнил до сих пор. И так он принял решение и написал Хьюго. Это стало его первой серьезной ошибкой. Хьюго с трудом переносил дураков. Эдуард, отнюдь не дурак, обладающий умом живым и жадным, забыл об этом свойстве Хьюго, проявление которого ему, впрочем, доводилось видеть крайне редко. К тому же бег времени преобразил и самого Хьюго. Юношеская нетерпимость с ходом лет перешла в заметную раздражительность. Он видел, что его сверстники, наделенные меньшим умом, обошли его на жизненной стезе. Хьюго винил в этом политические предрассудки, но когда сам выступил кандидатом от лейбористской партии в 1945 году, который принес социалистам победу, то проиграл сопернику. В свои 50 с небольшим он был холост и не в курсе новых послевоенных воспитательных методов. Ему не доводилось обучать мальчиков, не имевших основательной базовой подготовки по традиционным учебным предметам. Они встретились с Григуаром и сразу не взлюбили друг друга. Умение Григуара разобрать и собрать часовой механизм, демонтировать автомобильный двигатель, оседлать лошадь и хорошо держаться в седле, знать и хранить в памяти названия и свойства растений и животных — это умение не имело для Хьюго никакого значения. Сперва Хьюго старался проявлять терпение, он понимал, что мальчик был лишен нормального образования, пока Эдуард не взял его под опеку. Теперь Григуар умел читать и писать по-французски. Немного научился от Эдуарда английскому, но этим его успехи исчерпывались. Преодолев неприязнь к мальчику, Хьюго ревностно взялся за осуществление программы, призванной дать его ученику основательный фундамент знаний по тем предметам, какие наставник считал важными. В их число не входило ничего хотя бы отдаленно связанного с техникой и уж тем более с изучением двигателей внутреннего сгорания. Образование по Хьюго включало прежде всего литературу, историю и языки. Все прочее шло на втором, если не на третьем месте. Занятия шли отнюдь не гладко. Григуар умел быть упрямым. Хьюго быстро пришел к выводу, что мальчик просто своенравен, учиться может, но не хочет, ленив и не желает сосредоточиться. К собственному своему ужасу Хьюго, убежденный социалист, обнаружил, что винит в этом крестьянскую семью, в которой воспитывался ребенок. Презирая себя за подобный снобизм, Хьюго еще сильнее погонял мальчика, не в силах признать, что терпит фиаско. У него много чего не сложилось в жизни, но только не с учительством, тут все всегда было в порядке. И вот перед ним ученик, которому он читает произведения величайших писателей мира, а тот слушает с полным равнодушием, позевывает над стихами Виона, с тоской глазеет в окно, когда звучат отрывки из Мопассана или Флобера. Хьюго не мог и не хотел снижать требования. Мальчик не хотел и не мог им соответствовать. Очень скоро они оказались в тупике, но не сказали об этом Эдуарду. Хьюго из гордости, а Григуар из страха, что тот огорчится. В конце лета 1955 года, когда стояла чудовищная жара, Эдуард улетел по делам в Америку. Он решил разобраться на месте с принадлежащими матери земельными участками в Техасе, от которых ее советники Соул-стрит настойчиво рекомендовали избавиться, слишком настойчиво, по мнению Эдуарда. Он собирался вернуться через 2 недели и обещал Григуару, что они поедут отдохнуть, возможно, к морю, как в предыдущем году. Григуар скучал по Эдуарду. Прилежание у него не прибавилось. В классной комнате в Сен-Клу было невыносимо жарко, и настроение Хьюго тоже не улучшалось. Однажды он с ужасом поймал себя на том, что в отчаянии готов ударить ребенка. Правда, в последнюю минуту он успел удержаться. Выйдя из себя, он решил временно отставить латынь и сосредоточиться на французском. Если мальчик не хочет слушать поэзию, нужно заставить его хотя бы поработать над грамматикой. Он отметил Григуару несколько страниц, правил для заучивания, затем проверял, как мальчик их запомнил. С отбытия Эдуарда прошла примерно неделя. Однажды Хьюго заметил, что мальчик ведет себя тише обычного, и лицо у него как-то порозовело. «Хорошо ли он себя чувствует?» — ехидно поинтересовался Хьюго. Григуар опустил глаза. «У меня болит голова», — наконец выдавил он. «У меня тоже», — Хьюго хлопнул учебник на стол. «Но болело бы меньше, если бы вы занимались лучше». «Ладно, вернемся к спряжению неправильных глаголов. Если вы их запомните, то, может быть, позабудете о своих недугах». С несвойственным ему послушанием мальчик склонился над учебником. На другой день повторилась та же картина. Григуару ничего не хотелось. Он сидел, замкнувшись в молчании. Он отказался от ленча. В 2 часа они возвратились в классную комнату. «Могу я узнать, Григуар, почему вы дуетесь?» Мальчик обратил к Хьюго разгоряченное лицо. «Я себя плохо чувствую». «Почувствуете лучше, если немного поработаете. От лени самочувствие не улучшается». «Нет, правда. Голова так болит, мне хочется полежать». Мальчик склонил голову на руки. Хьюго раздраженно вздохнул, встал, подошел и пощупал у Григуара лоб. Горячий, что, впрочем, неудивительно, комната плыла от жары. «Григуар, эти штучки могли обмануть вашего прежнего учителя. У меня они не пройдут». Хьюго вернулся на место. «Скажи я, что сегодня мы больше не занимаемся, и вы можете пойти искупаться. Вы, разумеется, чудесным образом исцелитесь, но я не намерен этого говорить. Будьте добры, сядьте прямо и постарайтесь сосредоточиться. Откройте грамматику на 14-й странице». Мальчик медленно открыл книгу. К 16:30, когда занятия обычно заканчивались, Хьюго казалось, что дело, наконец, пошло на лад. Мальчик сидел тихо, судя по всему, внимательно слушал. Он ни разу не поглядел в окно. Хьюго покосился на наручные часы и решил позаниматься еще 30 минут. Без 3:45 у Григуара случились судороги. Они начались совершенно внезапно, без предупреждения. Хьюго услышал, как мальчик хрипло втянул в себя воздух и испуганно поднял глаза. У Григуара запрокинулась голова, закатились глаза. Сначала дернулись рука и нога. Потом судороги охватили все тело. Он упал со стула на пол. Хьюго вконец растерялся. Он принялся как безумный трясти колокольчиком, вызывая слуг, сбегал за водой, обрызгал корчащегося мальчика, расстегнул ему воротник, попытался разжать зубы линейкой, но не смог. Через несколько минут судороги прекратились. Вызвали карету скорой помощи. По дороге в больницу с Григуаром случился еще один приступ. Приехал лучший педиатр Парижа, его вызвали из пригородного особняка. Он сообщил побледневшему Хьюго, что у мальчика наверняка менингит. Чтобы удостовериться, проведут исследование спинномозговой жидкости, а потом... «Что потом? Что потом?» — забормотал обезумевший от горя Хьюго. «Потом молитесь, месье. Я, естественно, сделаю все, что в моих силах. Если б его доставили раньше, прогноз был бы благоприятней. Больше я вам ничего сказать не могу». Хьюго сначала позвонил в приемную до Шевиньи и попросил их срочно связаться с Эдуардом. Затем, впервые за долгие годы, принялся молиться. Эдуарду сообщили в 7:15 по среднеевропейскому времени, вызвав с делового совещания. Он немедленно выехал в аэропорт, где зафрахтовал реактивный самолет. Григуар умер на другой день, рано утром. Эдуард опоздал в больницу на 2 часа. Он взял на руки худенькое, еще не застывшее тельце. Если б его деловые коллеги слышали его отчаянные рыдания, они бы не поверили собственным ушам. Хьюго утонул через 3 месяца, катаясь на лодке. Пошли было слухи о самоубийстве, но их удалось замять. Он завещал Эдуарду свою библиотеку. Узнав об этом, тот в гневе распорядился продать книги с аукциона. Григуара похоронили в семейном склепе до Шевиньи. Луиза пришла в ярость. Жан-Полю было все равно. Эдуард пытался заново выстроить свою жизнь. Именно тогда, решили знакомые, в нем произошла перемена. Они всегда уважали Эдуарда де Шевиньи. Теперь они стали его бояться.